После конца времени. Американец Ноам Чомски, в России его фамилия произносится как Хомский, один из самых замечательных лингвистов современности и ветеран левого пессимизма. Его последняя книга «Сокрушение демократии» – последнее слово этой странной философии, да чего там, почти теологии, возникший как реакция на маккартизм, движение конца 60-х, начала 70-х, Вьетнамскую войну и Холодную войну, когда все было определенно очень плохо. В Штатах, в Советском Союзе, Эфиопии, Камбодже, мире, наконец. Тогда левый пессимизм работал, так сказать, как одна из типовых установок американской интеллектуальной элиты. Теперь этого времени нет. А другое еще не ясно, не только в своих результатах, но и в тенденциях. Оно ведь только началось. Еще рано становиться пессимистом или оптимистом. Или левым, или правым. «Да нет, — кричит Чомски, — 20-й век не кончился, еще не вечер. Вы еще увидите, как вся гигантская мощь этой сверхдержавы в Соединенных Штатах обратится после развала большевистской системы против, Японии и Германии, против Европы. Нынешняя ситуация чревата опаснейшими неожиданностями». Увы, главная неожиданность уже случилась и за 10 лет до завершения века. Другой мир, о котором невозможно думать как о предыдущем. Мы еще о нем ничего не знаем. Надо менять мышление, что безумно трудно, или посидеть молча, что, как вы понимаете, решительно невозможно. Как доблестные старые большевики, пропустившие момент, в кавычках, превращения революционной России в автократически управляемую военную империю, как многие мои современники-диссиденты, видящие в нынешней опять России осуществление их упования 60-х-70-х годов, так Чомски и его друзья не могут примириться с не своим миром и искренне притворяются, уверяю вас, это вполне возможно, что тот мир их еще держится. Плохо, конечно, с терминологией. Вместо пролетарии всех стран соединяйтесь, революция. Люди доброй воли, движение за мир. Появляется что-то вроде бедолаги всех стран или просто порядочные люди, которые понимают, что. Так у Чомского. Язык не изменишь в 3 дня. Приходится писать на прежнем. Чомский не может примириться с тем, что мир ему изменил. 400 страниц текста, 700 сносок и примечаний. Гигантский труд своей его правоты. Сейчас ее нет, правая она или левая, ибо разрушена сама основа того, о чем эта правота. Того, о чем она, нет в мире, а не в Соединенных Штатах. И это приводит нас к одной очень существенной черте книги и всей политической психологии Чомского. Крайний америкоцентризм. Называя себя, и не в шутку, застарелым оптимистом, верящим в вечный инстинкт свободы в человеке, он все время обращается к американским отцам-основателям, Вашингтону, Пейну, Франклину, Адамсу и, конечно, Джефферсону, как к создателям тех форм и структур, внутри которых реализовалась и реализуется политическая манифестация этого инстинкта свободы. Но что делать со своим инстинктом свободы, тем бедолагам, wretches по-английски, из Камбоджи или Нахичеване, выбор случайен, где этих форм и структур не было и нет. Чомский об этом не знает. Заимствовать их у американского левиафана или своим умом доходить? Я думаю, что другой, еще малоизвестный нам мир уже ставит нас перед совершенно новой проблемой. Проблемой освобождения от политической идеологии вообще. Равно от апологетики и критики политических систем. Но если так, то Ноаму Чомскому придется вернуться к глубинным синтактическим структурам и проблеме врожденности первичных языковых навыков, к тому, в чем он был и остается чемпионом. Захочет ли он? Вопрос не политики, а психологии. Ноам Чомский не знает, что жизнь не имеет прямого отношения к логике.